Глава 36. Маша. Прошлое мы сегодня больше не вспоминаем. Слишком чудесный вечер, чтобы портить себе настроение. После ресторана идем смотреть танцующие фонтаны Белладжио. Гуляем по стрипу. И все это время Никита не выпускает мою руку. Возвращаемся в отель, но идем не в номер. Ник тянет меня на другой лифт. Поехали на крышу, Маш! Там открытая терраса, бар и сад. Поехали. Соглашаюсь. Мне тоже хочется продлить очарование этого вечера. Но ни за что не признаюсь, что еще больше мне хочется остаться с ним наедине. Весь вечер ловлю на себе его взгляды, от которых внизу сладко тянет и пульсирует. И справляться с этим становится все сложнее. Незаметно плотно сжимаю ноги. Так получается немного притупить его, заглушить. Но стоит почувствовать на своей талии широкую крепкую ладонь, все начинается заново. Вид сверху ошеломляет. Мы некоторое время любуемся ночным Лас-Вегасом. Обходим всю зону по периметру. Берем в баре напитки. Я безалкогольный коктейль. Никита, на удивление, тоже. Потанцуем. Наклоняется он к моему уху, когда я с увлечением снимаю на камеру ночные виды. «Где?» Оглядываюсь на сидящих за столиками и прогуливающихся гостей отеля. «Никто же не танцует!» «Значит, будет больше места!» Хищно скалится Никита и кивает бармену. Вынимает из моих рук бокал, ставит вместе со своим на барную стойку, берет за талию и тянет в центр свободной площадки. Он становится в исходную позицию, и догадка настигает позже, чем начинает играть музыка. По коже бегут мурашки. В груди образуется пропасть, куда я проваливаюсь и лечу вниз головой. Это та музыка, под которую мы с Никитой танцевали на осеннем балу. Музыка нашего с ним прощания, мой персональный реквием. После бала Ник вычеркнул меня из своей жизни, и я стала для него врагом. Мне пришлось делать все, чтобы его забыть, резать по-живому, вырывать из сердца, а потом бесконечно долго зализывать раны. Ждать, пока заживет. А оно все не заживало. И не зашло. Просто сверху покрылось коркой, которую вот прямо сейчас срывает каждым аккордом. Невольно съеживаюсь. Но рука Никиты уверенно обнимает талию, а вторую он раскрывает передо мной. Смотрит прямо в глаза. «Давай руку, Маша! Какая же это свадьба без танца молодоженов?» Смотрю в потемневшие глаза, на сжатые губы. «Точно, танец молодоженов!» И вкладываю ладонь в протянутую руку. Мы кружимся в танце, не сводя друг от друга яростные взгляды, глаза в глаза. Дыхание к дыханию. Сердца стучат совсем близко в одном ритме, подстроившись под ритм мелодии. Когда музыка замолкает, со всех сторон несутся аплодисменты. Никита подхватывает меня на руки и несет к выходу. Он хочет того же, чего и я. Я чувствую, как от него агрессивными волнами исходит желание. И как он так долго сумел продержаться. Как только исчезаем из поля зрения зрителей, Ник впивается мне в губы одуряющим поцелуем. В полном смысле слова. Дурманящим, выбивающим дыхание, отбивающим способность думать. Я отвечаю, потому что сама хочу. Я сама этого ждала. Я дико, очень сильно, просто ужасно соскучилась по его твердым сухим губам. Настойчивым и завлекающим. Никита на ощупь подносит карту к считывателю. Дверь открывается. Он вносит меня в спальню, опускает на пол. Смотрю вокруг и теряю дар речи. Номер украшен гирляндами из живых цветов. По периметру расставлены толстые свечи. На кровати тоже цветы. «Как красиво!» вырывается у меня. «Ничего нет красивее тебя, Маша!» Хрипло говорит Никита, губами касаясь шеи. ничего и никого. Меня пронзает, как от удара током. Оборачиваюсь к Топольскому и сама его целую, обхватив руками лицо. Запускаю руку в волосы, перемещаюсь на шею. Соскальзываю наперед, глажу твердую грудь, подбираясь к пуговицам. И не замечаю, как собачка на молнии моего платья медленно ползет вниз. «Все, еще один триггер закрыт», — шепчет Ник, когда платье скользит по ногам и белым ворохом оседает у ног. «Я хотел снять его с тебя еще в той примерочной». Переступаю через платье, отодвигаю ногой. Сейчас меня больше интересует рубашка Топольского. В четыре руки мы расстегиваем только две пуговицы. Дальше Никита стягивает рубашку через голову и впивается мне в рот. Кладу руки на вздымающуюся грудную клетку. И когда ладони касаются горячего, одуряюще пахнущего тела, не могу сдержать глухой стон. В промежности становится так же горячо, и я еле сдерживаюсь, чтобы не взять руку Никиты и не направить себе между ног. Мы жадно, возбужденно целуемся. Ник продолжает двигаться вместе со мной к панорамному окну, занимающему всю стену. И когда я спиной касаюсь прохладного стекла, резко разворачивает лицом к ночному городу. «Смотри вниз, Маша!» Его шепот проникает в подкорку, будоражит, вызывая внизу живота томительные спазмы. «Там столько людей, они все на нас смотрят, весь Вегас смотрит, им всем на нас похуй!» «Мне тоже!» — говорю срывающимся голосом. «Мне тоже, Никита! Пусть смотрят! Я хочу тебя! Весь вечер хочу!» Перед нами простилается, сверкающий огнями, город грехов. Величественное, захватывающее дух зрелище. Но на данный момент меня волнует только то, что руки Никиты прижимают мои запястья к стеклу, а в спину упирается его твердый, эрегированный член. Я думаю, какой он шелковистый и каменный одновременно. И испытываю непреодолимое желание его потрогать. Отвожу руку назад, накрываю рукой внушительный бугор. Немного подождав, оттягиваю резинку и ныряю под нее. Никита шипит, когда мои пальцы обхватывают твердый, увитый венками член. Он несколько раз толкается мне в руку, разворачивает к себе лицом, подхватывает под бедра и вдавливается бугром в промежность. «Я тебя хочу, Маша! Пиздец, как хочу! С первого дня, как увидел!» Мы целуемся, как одержимые, как будто это наш последний разрешенный поцелуй. Сердца бьются в унисон и так громко, словно оно у нас одно на двоих. Дыхание тоже одно. «Все, больше не могу!» — бормочет Никита. Отрывает меня от окон и несет к кровати. Опрокидывает на шелковые простыни, нависает сверху, упираясь на локти. Долго смотрит. И я сама приподнимаюсь навстречу, упираясь на согнутые в локтях руки. Наши лица оказываются совсем близко. Мы замираем, глаза в глаза, дыхание к дыханию. И во всем мире больше никого, кроме нас, не существует. Только я и Никита. Ник зубами подцепляет бретель бюстгальтера, стягивает с плеча. Также зубами сдвигает вниз чашку, при этом не сводя с меня жадного взгляда. От этого волоски на теле встают дыбом. Я замираю, стискивая рукой простыню. А когда он колючей щекой проводит по оголенной груди, ахаю. Инстинктивно отодвигаюсь назад, но Никита притягивает обратно, обхватив рукой за талию. Опять царапает сосок щетиной, накрывает грудь ртом, засасывает. Выгибаюсь дугой и протяжно стону, когда Ник оттягивает сосок, прикусывает и зализывает. Он дышит глубоко и часто, В мое бедро упирается каменная эрекция. Но не могу об этом думать. Все мои ощущения сосредоточены в ноющей вершинке, которую Никита снова прикусывает и зализывает. Мое тело становится невесомым и парит теперь уже без всяких таблеток. Я хочу, чтобы он не останавливался. Я хочу, чтобы он потрогал меня между ног, где тоже сладко ноет. А лучше языком, как на кухне. Развожу ноги шире и извиваюсь, но его рука крепко держит за талию, не отпускает. Твердый член таранит бедро. Приоткрываю замутненные глаза. Мы с Никитой встречаемся взглядами. И он как будто считывает. Опускает вниз, облизывает складки и ведет языком по животу вверх, до груди. Оттягивает, прикусывает, зализывает. Снова вниз. Обжигает возбужденный клитор. Царапает щетиной сосок. Бюстгальтера на мне уже нет. Но когда Никита успел его снять, не знаю. Все равно. Между ног горячо пульсирует. В ушах стоит сплошной гул. От размеренных движений языка желание нарастает. Каждая клеточка тела горит от возбуждения. Перед глазами скачут цветные точки. От нетерпения вздрагиваю и тянусь рукой к промежности. «Нет!» Никита перехватывает руку. Наваливается сверху. Шепчет на ухо. «Не вздумай. Сегодня только мне можно». «Я больше не могу». Обнимаю за шею. «Я хочу, Никита!» «Рано!» Он упирается лбом в мой лоб. «Я еще не насмотрелся». «Ник!» Хнычу. «Ну, пожалуйста!» Он отлипает от меня. Накрывает ртом второй сосок. Подцепляет рукой мокрую насквозь перемычку трусиков и медленно водит по кругу, заставляя меня безостановочно выгибаться и стонать. Ощущения такие острые, словно я вся состою из чувствительных нервных окончаний. Я будто поднимаюсь по спирали наслаждения, где каждый новый виток выносит как новый уровень. Куда потом деваются трусики, не знаю. Когда у входа начинает кружить палец, размазывая влагу, не сдерживаюсь, хватаю руку и насаживаюсь на него. От ощущений взрывает. Представляю, что будет, когда вместо пальца в меня войдет член. Представляю и скулю от нетерпения, а Никита словно развлекается. «Возьми в рот!» Подносит к губам палец. Мокрый от моей собственной смазки. «Пососи!» Послушно приоткрываю губы. В рот проталкивается палец, пахнущий пряно и непривычно. Зато теперь я знаю, как пахнет чистый секс. Моим возбуждением и Никитой. Нахожу его член, накрываю ладонью. Но Ник качает головой и отводит мою руку. «Не надо, Маш!» «А то кончу прямо сейчас!» — шепчет, прикусывая мне губу. Мы рвано неравномерно двигаемся. Ник по очереди лижет мои соски и клитор. А я подаюсь навстречу. Откуда-то берется презерватив. Никита зубами разрывает фольгу. Раскатывает его по члену и зажимает мои бедра. Ложится сверху. И я чувствую животом жесткую дорожку волос, уходящую до паха. «Маш, может быть, немного больно. Потерпи, я постараюсь осторожно». Звучит на задворках сознания. Внезапно он ныряет вниз. И в меня проталкивается влажный язык. Выходит. Облизывает складки. Клитор. Затем горячие губы доводят до исступления. Хочу разрядку. Но Никита как будто чувствует, когда она настанет. В последний момент тормозит, то прикусывая, то отстраняясь. Дрожу от предвкушения, когда он выпрямляется, стоя на коленях, и подтягивает меня к себе за щиколотки, разводит ноги широко в стороны и застывает, жадно разглядывая. «Какая же ты охуенная!» — хрипло проговаривает. Приставляет к мокрому входу член и одним мощным толчком врывается внутрь до упора. Я вскрикиваю, только не от боли, а от совсем других ощущений. Дергаюсь, но Никита перехватывает за бедра и ложится сверху. Он во мне. Я чувствую его твердый, горячий член, заполнивший меня полностью. Внутри не осталось ни одного свободного миллиметра. И здесь речь не только о физиологии. Ник давно заполнил собой мое сердце, чтобы я больше никогда не могла влюбиться. Он заполнил собой мои мысли, чтобы я даже подумать ни о ком другом не могла. Заполнил мою душу, чтобы я принадлежала только ему. Мы смотрим друг на друга. «Больно!» Никита осторожно касается щеки, отводит со лба прядь волос. Отрицательно мотаю головой. «Мне правда не больно, но клянусь, я сейчас сойду с ума, если он не начнет двигаться!» Не выдерживаю, сама поддаюсь к нему, двигая бедрами. Никита поднимается на руках и размашисто толкается, выбивая из меня воздух. Еще и еще. Я сжимаю стенки влагалища и сама насаживаюсь. Ощущаю каждую венку, оплетающую твердый член. «Ауч!» — шипит Никита. Его лоб покрывается испариной. «Какая же ты узенькая! Какая же охуенная моя... моя Машенька!» Он толкается снова и снова, с каждым новым толчком вынося меня на следующий, более сильный уровень ощущений. Я мечусь под Никитой, стану, сминаю пальцами шелковые простыни. Весь мир ужался до размеров комнаты, наполненной нашим рваным дыханием, хриплыми стонами, пошлым хлюпанием и влажными шлепками тела о тело. «Никита!» — хрипло шепчу. «Я сейчас кончу!» Он просовывает между нами руку, находит клитор. И я в ту же секунду тону в оглушительном и ослепительном оргазме. От мощной пульсации меня трясет. Стенки влагалища сокращаются, вызывая короткие судороги. Ник хрипит, уперевшись лбом мне в плечо. «Охуенная моя Маша! Охуенная!» Он не дает ни минуты на передышку. Продолжает вколачиваться, каждый раз вбиваясь пахом в промежность до упора. Я глажу его мускулистую спину, кайфуя от того, как под руками перекатываются бугристые мышцы. Его тело прошивает мощный разряд. Никита вдавливается в меня, хрипло стонет и впивается в губы. Его пальцы ввинчиваются в бедра, и язык сплетается с моим. Он хочет выйти из меня, но я не даю. Обвиваю бедра ногами, глажу затылок, плечи. Никита поднимает голову и смотрит расфокусированным взглядом. «Тебе было не больно, Маш? Я так и не понял». Качаю головой, тяну его за голову и шепчу в ухо. «Это был полный улет, Ник!» Его губы растягиваются в ухмылке. «Значит, повторим?»